Слава нашему Господу за то, что путь Господень, когда мы идем за Господом и доверяемся Господу, Он освящается Словом Господним. И сегодня оно для нас прозвучало неоднократно, и я очень рад, конечно, сегодня могу быть с вами. И мне, кстати, несмотря на просто, мне очень понравилось ваше служение. Я говорю правду, не лицемеру, что я в таких служениях для себя больше получаю, чем в наших больших, где все заорганизовано, где все красиво. Но очень часто, к сожалению, жизни какой-то не чувствуется. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день, он действительно был днем, когда Господь сердце наше благословляет, чтобы помочь нам войти в вечность. Вечность Господь давно приготовил для нас. И со своей стороны все сделал, чтобы мы все имели. И для победы в этой жизни. И для того, чтобы знать, как идти этим путем. Сегодня брат Михаил подчеркивал, что у Бога очень много «если есть». Вот если будешь идти вот этим путем, если будешь выполнять вот то и то, то вот так вот. А если не будешь, то не будет. Знаете, сегодня есть люди, которые сами не знают, на что они надеются. Живут вот так вот свободно, не думают ни о чем. Слова раздают направо или налево. Дела, ни в какие рамки не лезут. Ну и утверждают, что все нормально с ними. Что с ними все хорошо. Поэтому, наверное, будет очень печально, если придет время переходить в вечность, а эти двери будут закрыты. Вы, наверное, помните Священное Писание, что 10 шли навстречу жениху, но для пятерых двери открылись, а те опоздали, стали светильники гаснуть. Они стали просить, дайте нам вашего масла, эти сказали, ну, не можем, потому что и вы не дойдете, и мы не дойдем, ну и что есть время, то идите ищите. Они пошли искать. И покуда искали, двери затворили. Приходят, уже стучат в ворот, все уже. Поэтому пусть Господь даст нам трезвое мышление. С одной стороны, я сегодня хочу об этом сказать. Мы никак своими делами не спасемся. Как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, это невозможно. И ученики задали вопрос, зная вот эту сложность. И говорят, Господи, да кто ж тогда вообще спастись может? Христос сказал, человеком это невозможно, а Богу все возможно. Поэтому мы спасение имеем, когда мы пришли к Господу, сказали, Господи, прости нас, Господь даст нам прощение, одел нас в одежду праведности, и мы получили спасение. Но осталось только одно, ходить в этом спасении. А чтобы в нем ходить, уже надо не грешить. Знать, каким путем идти, как что делать, чтобы вам и одетым не казаться нагим. Вот как раз-то в этом моменте у людей недоразумение бывает. Говорят, а что тут? Бог уже прямо сказал, что сам не можешь спасти дела, да таки не надо. А на самом деле это не совсем так. Если, говорит, ты спасенный человек, если живешь верой, то у тебя и дела будут верующего человека. А если их нету, ну то что-то не совсем то, что надо. И потом я хотел бы, чтобы на то обратили сегодня внимание. И если что-то у нас не так, мы идем к Господу. Господи, прости меня. Вот не знал, не понимал. И когда мы это делаем, когда исследуем свою жизнь через Священное Писание, то если даже мы где-то упали, Господь нас прощает, возвращает нам праведность, притом свою праведность, неправедность человеческую, и мы опять, как спасенные люди, идем за Господом. Но, я не раз говорил, сегодня напомню, Господь возвращает нам уже не нашу праведность, наша праведность запачканная одежда, свою. Но это будет тогда, когда мы стремимся, когда мы прикладываем усилия, чтобы не грешить. И тогда Господь нас прощает и уменяет нам свою праведность. А если мы вот лишь бы как, сам не знаю, на что надеемся, то никто нам эту праведность менять не будет. Я просто хочу, чтобы мы это поняли. Поэтому Писание говорит, что для жизни и благочестия, помните, Петр говорит, нам дано все необходимое для жизни и благочестия. Но там даже следует, то вы, прилагая к чему, что? Не чуть-чуть, не немножечко, а все старание ваше. А если не прикладывать, то что тогда? То не войдем в старание. Не войдем. Так что не нашими усилиями мы спасаемся, усилиями Господа. Но когда Господь видит наши старания, Он понимает, что нам это нравится, мы это любим, мы хотим быть в Нем. И потом возвращает нам, если мы потеряли, дает, если не имели. А если будем жить вот без всякого старания, то не получится ничего. А вы, прилагая к чему? Все, старание ваше, покажите вашей веры, и там дальше целый перечень. Это мы уже должны показать. Воспользоваться тем, что Бог дал нам, а без крови Христа, без веры в Голгофскую жертву, без слова Господня, у нас ничего не получится при всем нашем старании. Но мы старание там берем то, что Господь дал, используем, и я знаю, придет время, когда оставим эту землю, и не так, как все люди уходят, говорят, в неизвестность, мы понимаем, что неизвестности нет, и сегодня было почет, то есть ад и рай, есть два места, и мы понимаем, мы попадем в Царство Небесное, рай, как хотите называйте, то место блаженства, которое Господь нам приготовил. Я сегодня буду говорить одну тему, которую, если мы проигнорируем, не обратим внимания, то могут быть проблемы при жизни на земле, а впоследствии может быть ущерб и для вечности. И это место Священного Писания, но записано в послании к римлянам. Я буду на эту тему сегодня говорить. Она, кстати, сегодня была подчеркнута. Может быть, не на первом плане эта мысль стояла, но брат Михаил довольно значительное время уделил ей этой теме. Послание к римлянам, 8 глава, 12-16 стихи. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живете. Вот до этого места читайте. Вот одно из вразумлений, наставлений, которое Павел оставил для нас, жителей земли. И оно очень важно, и не так-то просто исполнять то, что Павел сказал. Он сказал, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Но мы живем во плоти, она требует чего-то. Если бы это можно было эту плоть оставить, а сами в сторонку, то ты себе живи, а я себе буду жить. Но мы живем во плоти, если правильно уже выражаться. Но я просто уже сегодня не буду учить русскому языку, уже привыкли по плоти, пусть будет по плоти. Вообще правильно по плоти надо говорить. Но, ладно, мы так привыкли, иногда еще правильно скажешь, что и уши режет. Мы говорим на своем местном. Ну и вот здесь Павел говорит очень такую важную истину. Он говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Потому что, если по плоти живете, то что? То умрете. Вот в чем вся беда. Жить во плоти и не жить по плоти. Вот и стоит вот эта проблема у людей. И где вот эта грань? Нам часто очень трудно ее прийти. Где же она вот эта грань? Я буду указывать на эту грань впоследствии. Но я сначала хочу обратить внимание на вот это слово «должник». И Павел говорит, что вот вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Что такое должник? Это человек, у которого чего-то не хватило, и он попросил в долг. А вы все когда-то брали в долг, И очень хорошо понимаете, что значит быть должником. Это вот нечто такое очень неважное. Когда ты что-то взял в долг, это надо было. И тебе надо отдавать. А отдать не так просто. Кто-то однажды с юмором говорил, но это правда, говорит, взял, говорит, на время, отдавать надо насовсем. Отдавать надо совсем. Взял чужое, отдавать надо свое. И вот сегодня действительно вот эта проблема, и врагу много наделала вот эта проблема. Дал в долг, и врага нажил. Потому что он не отдает. И Библия, она очень тонко регулирует этот вопрос. Тоже вот надо знать, как дать долг, чтобы ну, не нажить врага. Я не на эту тему вообще-то говорю, но говорю, насколько это непросто. Вот должник. Я хочу сказать, что такое должник? Должник плоти. И это очень важно. Тем не менее, Павел говорит, мы не должники. Вот, вот что я хочу сегодня выяснить. Плоть говорит, ты должник. А Павел говорит, никакой ты не должник своей плоти. И вот Господь, чтобы этот вопрос урегулировать, вот вы помните, это одна из малейших заповедей. Одна из малейших. Это 5 глава Евангелия от Матфея, там 6, 7, вы там найдете эти малейшие заповеди все. И он говорит, что если вы не хотите через долги врагу нажить, то он говорит прямо, если ты дал кому-то в долг, то что? То не требуй назад и не назначай время, потому что долг отдать не так-то просто. Если человек взял долг, а, наверное, все-таки, я имею в виду христиан, то он не брал просто, ну, ему, значит, прижало очень сильно. Вы все знаете, что можете до крайности тянуть что-то, до крайности терпеть, и уже в крайнем случае в долг, потому что это нехорошо, долг отдавать надо. Так вот Писание говорит, если не хотите нажить врагу, то если уже дал долг, то не требуй назад. Но ты скажешь, что я тебе даю в долг, потому что если ему просто дали, ничего не сказать, то человек подумал, что просто ему помогли. Есть же такое явление, мы помогаем друг другу, мы даем ему, и мы говорим, это не долг, просто я тебе так даю. А есть, говорю, когда я тебе даю долг. Но говорим, но отдашь тогда, когда у тебя будет. А если так не можешь, то лучше не давай. Лучше не давай. Я недавно говорил на ту тему, кто говорил, когда я жил в Нечвише, там был один сосед неверующий. Не один сосед, соседей было не один. Но один гонял машины. И он так залез в долги большие. Где-то там не продал, где-то там пролетел. И он пошел к одному должен, другому, третьему должен. Ну и пошел к соседу. Говорит, слушай, отдали мне там пару тысяч. Он говорит, он знаешь, что говорит? У меня есть деньги. Но я тебе не дам, ты же не отдашь. Ты тому должен, тому должен, тому должен. Я говорю, ты есть, но я тебе не дам. Ты ж не отдашь. И это правильно. Он просто не мог, он не дал. Вы знаете, что можно дать, можно. Это ж ваше право, это ваше. Это ваше право. Он сказал, я тебе не дам. Но я обращаю внимание вот на эту деталь. Значит, Господь одному дает заповедь, не спрашивай, не требуй назад, а другому говорит, не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Есть такая заповедь? Есть. И тогда один не требует, а другой знает, что будет отдать надо. И когда-то придет момент, когда один дождется, что ему отдадут, а другой отдаст. Но конфликта не будет. Потому что не за что зацепиться. Я ж давал, я ж не требую. И тому, кто должен отдать, уже будет проще, уже на совести не будет давить. Вы знаете, это все очень сильно связывает. Я почему обращаю внимание на это слово «долг». Если бы это было воровство, то Библия говорит, ни в коем случае. Это был грабеж. Ни в коем случае. А долг это нормальное явление. Но за словом долг стоит, надо отдавать этот долг. Вы знаете, что долг можно отдавать двояким способом. Взяли вы, допустим, $1000, ну как пример, и отдайте 1000. Есть еще один вариант. Говорит, я в тебе деньги брать не буду, но что ты сделай? Ты мне отработай. Есть такое явление? Есть. Есть. Ты мне отработай. И вот это отработай, как раз и плод сегодня от нас требует. Ты мне отработай, ты мне не вернешь, но ты мне отработай. Но что значит ты мне отработай? Хочешь ты или не хочешь, ты становишься рабом того человека, который тебе предложил отработать. И уже будешь делать не то, что ты хочешь, а что он тебе скажет. Вот в чем весь вопрос. Отработай. Но будешь делать то, не то, что тебе хочется. Если деньги отдать, то ты будешь работать, где ты хочешь. Ты деньги взял, даешь. А когда отработай, то ему не надо делать то, что ты хочешь, а то, что ему хочется. И вы знаете, что плод требует? Я вам прочитаю. А дела плоти известны. Послание к Галатам. А дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Ну, у нас, наверное, этого нету. А вот вражда, ссоры, зависть, гнев, распри. А сколько хочешь найдешь. И плоть говорит, отрабатывай. Отрабатывай. Разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступаю еще так, а Царствие Божие не наследуют. Друзья мои, почему я об этом очень много говорю? Я кончу тем, что Павел говорит, и Священное Писание говорит, что отрабатывать не надо. По одной причине. Но что важно? Вот я на это хочу обратить внимание. Вот когда мы попали в рабство плоти, она нам внушила, что вы мне должны. Что вы мне должны. То мы что-то зарабатываем на будущее. Вот сегодня, когда мы говорим о вечности, то мы говорим, Господь посмотрит на дела наши. Как мы жили? Это была вера. Или просто мы говорили, что мы верующие. Говорит, если по плоти живете, то умрете. То для Царства, я пример просто привожу. Для Царства Небесного, для вечности, лучше сказать, это Царство Небесное. Для неверующего человека это ад. А когда мы на земле живем и работаем, то вы знаете, для чего мы работаем? Мы понимаем. Есть такой период, когда мы идем на пенсию. И вот то, что мы заработали, то мы и получаем. Если работали нормально, нормальная пенсия. Не работали, получаем заработную плату, ну пенсию, вот не ту, что надо. Я вспоминал в прошлый раз, в нашей газете местной, значит, когда-то года два назад, Ваня, не помню, может, два с половиной, наверное, когда-то, значит, было там где-то заметки из зала суда, когда-то, значит, судили одну банду, а в этой банде был отец с сыном родные, угоняли машины, с людьми расправлялись с особой жестокостью. И что интересно, отцом этого сына, два бандита было. Значит, был когда-то верующий брат. Я его очень хорошо помню.